Быстро забежали назад и закрыли за собой ведущую на балкон дверь. Индейцы, включая Кожаного, сидели связанные около стены и с ужасом смотрели на нас. Рядом с ними сидели три полуголые девки. Их тела были разукрашены красками. Прям боди-арт какой-то. «Девок в расход», — громко сказал я. Тут же раздались выстрелы из пистолетов. Двое мужчин, которых мы освободили вместе с нашими ребятами, мгновенно расстреляли их. «Все еще раз прочесать», — обратился я к своим друзьям. «Проверить внимательно все помещения. Взять под контроль все подходы сюда. Большой, назначить смены, держимся до утра, пока наши не приедут. Я не думаю, что эти психи сюда полезут, но контроль и внимание не помешают. Выполнять. А я пока с этими поговорю». Присел я на корточки напротив связанных. Со мной остались трое моих телохранителей. Слива, Кирпич и Леший. Все как обычно. Где я, там и моя личка. Я еще раз внимательно посмотрел на связанных наших пленников. На этих краска была, но гораздо меньше. Одеты они тоже получше. Легкие брюки, футболки, шлепки на ногах. Один этот кожаный выделялся из них. Его я хорошо в бинокль разглядел. Вот он и сидел, пытаясь сжечь меня взглядом. С улицы раздавались крики и вопли индейцев. Только они были уже не такие радостные, когда они смотрели, как люди борются за свою жизнь. Видать, раненых мы намолотили много. Несколько мотоциклов рычали тоже. «Ну, здравствуй, железное сердце», — обратился я к нему. Тот аж дернулся. «Твое настоящее имя и фамилия меня не интересуют. Впрочем, как и ваши», — обвел я их пальцем. «Вы все трупы, уроды!» — внезапно зашипел на нас один из связанных. «Вы не выйдете отсюда живыми!» Опять угрожают. «Да что же за люди-то?» «Кирпич», — коротко сказал я. Тут же в грудь этому говоруну воткнулось копье, и он, издав предсмертный выдох, сдох. «Еще есть желающие нам угрожать?» — спросил я оставшуюся в живых пятерку. «Нет? Хорошо. Теперь вы послушайте меня, уроды. Никто из вас живым отсюда не выйдет. Точно так же, как и все ваши эти разукрашенные психи не выйдут живыми из этого оазиса. Как только расцветет, сюда приедут наши друзья, больше 100 человек на машинах. Все прекрасно вооружены и обучены. Мы возьмем в кольцо эти ваши джунгли и будем их методично прочесывать до тех пор, пока не поймаем вас всех. А затем просто расстреляем. Всех. И ваших баб, и детей. Никто не останется в живых». Все это я проговорил по слогам и увидел, как у этих пятерых расширились от страха глаза. «Саша, чисто!» — ввалились к нам в помещение наши ребята. «О, один уже наговорился, видать!» — хохотнул Большой, увидав труп с копьем в груди. — «Ребят поставил, до утра по-любому продержимся». — «Выкиньте его отсюда», — сказал я, показав на труп, — «пока он вонять не начал. С балкона его скиньте». Двое освобожденных мужчин с радостными криками подбежали к убитому мужику и, схватив его за руки и за ноги, поволокли на балкон. «И всех убитых туда же», — добавил я. «Прошу», — улыбнулся Андрей, открывая им дверь. Эти двое на три скинули мертвого чувака вниз, а потом также выкинули убитых нами охранников и девок. «Вон этот, брат этого урода», — сказала нам девушка, показав сначала на сидящего слева от кожаного парня, а потом на самого кожаного. «О как! Братишка, значит?» «Саня, отдай его нам», — взмолился Большой, — «он наших бил». — «Кого?» — «Брата». — «Нет, не надо, пожалуйста», — закричал Кожаный. — «Не трогайте его, я сделаю все, что вы захотите». «Этот ублюдок самолично людей резал», — вновь сказала девушка, и, подойдя к брату Кожаного, врезала ему ногой в грудь. Тот захрипел от боли и завалился на бок. «Я тоже видела это», — поддержала женщина. Они обе уже умылись в стоящем тут умывальнике и теперь стояли и рассматривали связанных. «Забирайте», — улыбнулся я, смотря прямо в глаза Кожаного. «Нет!» — заорал тот. «Заткнись, скотина!» — отвесил ему звонкую оплеуху леший. «Тебе слова не давали». Тут к братцу подбежали Васьки и довольный леший. «Я левую!» — радостно закричал маленький. «Я правую!» — тут же сказал большой. «Мои тогда ноги!» — быстро подхватил леший. «Вы чего удумали-то?» — чуть ли не хором спросили мы у них. «Да мы ему обещали кости переломать», — пробубнил Большой, — «когда он на нас связанных избивал». «Видишь, братан», — улыбнулся Большой так, что аж у меня мурашки по спине побежали, — «сейчас мы выполним обещание. Леший, разрежь ему веревки». Остальные освобожденные стояли кто где и с интересом смотрели за происходящим. «Да, народу сюда, конечно, набилось много». Но крепкая конструкция-то. Нас тут около 50 человек, и ничего, держится вон все. Хотя, судя по балкам, которые мы видели внизу, тут и больше веса эти апартаменты выдержат. Они вытащили его на середину комнаты. Тот внезапно завизжал, как девочка, просил его не убивать. Пацаны дали ему пару хороших оплеух, и он тут же заткнулся. Затем Большой рывком взял его за правую руку и одним движением сломал ее. Этот опять заорал. Затем маленький сломал ему левую руку. Тот просто вырубился от боли. «Слабак!» — крякнул Слива и пошел к умывальнику. «Давайте его посадим!» — сказал Леша и, взяв бесцеремонно того за шкирку, потащил его к дивану. «Ты чего придумал-то?» — с интересом спросил у него Степа. «Сейчас увидите. Он при мне мужика палкой насмерть забил. Сейчас я ему кое-что устрою. Слива, воды притащи». Большой помог усадить этого брата с уже сломанными руками на диван. Леший под лодыжки поставил небольшой пуфик. Получалось, что ноги висели. Ноги он связал ему веревкой и примотал их к пуфику. Затем Леший быстро огляделся, обрадованно увидел что-то в углу, пошел туда и принес оттуда обычную бейсбольную биту. «Железная!» — постучал он битой по копью. Раздался характерный металлический звон. «Слива, давай, полей его!» Слива стоял уже наготове с ведром воды. Он вылил на того всю воду, и тот пришел в себя. «Очухался!» — наклонился к нему сбитый на плече Леший. Тот сфокусировал свой взгляд на Лешем. Мозг тут же включился, и его глаза снова расширились от страха. «Держись, братан!» — быстро сказал Леший, сделал шаг назад и, размахнувшись битой изо всех сил, нанес ему страшнейший удар по коленным чашечкам. Раздался просто нереальный вопль, крик, хруст костей. Его ноги аж в другую сторону выгнулись от удара. Меня аж передернуло всего. А стоящие люди разом выдохнули. Кто-то зажмурился, кто-то бросил слова одобрения. Тот орал, не переставая. У меня уши заложило, а женщины вообще тебе их заткнули ладонями. Потом Леший просто кивнул Сливе, и они вдвоем сначала скинули переломанного с дивана, а потом за шкирку поволокли его на балкон. «Нет!» Снова заорал Кожаный, понимая, что сейчас произойдет. Остальные пленники просто сидели и молчали. Они впали в ступор от страха и ужаса. И, кажется, отчетливо какашками запахло. Странно только, что братец Кожаного не потерял сознание от боли. Видимо, организм включил какую-то защитную реакцию или внутренний резерв. И тот не терял сознание, а продолжал орать. Тут мы все услышали, как его нереальный крик стал от нас удаляться. А потом еще взрыв раздался снизу, и крик мгновенно стих. «Вы вообще что, взорвали?» — спросил Андрей у ребят, когда они довольные вошли назад. Оба кивнули, а Леший сказал. «Я ему гранату в штаны без кольца засунул». «Да чем же вы занимаетесь в этом мире?» — полностью обалдевший спросил Степа. «Мы его телохранители», — хором сказала троица, встав рядом и показывая на меня пальцем. Потом они весело засмеялись. «Охренеть просто!» — так же обалдело сказал Андрей. «Я думал, что все видел, оказывается, нет». «Мы тоже много чего видели, братан», — хлопнул Слива по плечу Андрея, подойдя к нему и смеясь. «У нас тут весело бывает. Не переживай, насмотришься еще». Андрей и Степа перевели свои взгляды на меня. Я просто улыбнулся и пожал плечами, и еще руки в стороны развел. Типа, что тут скажешь? Да ничего.